Когда Петя внес завернутого Генчика в дежурку, тот увидел Федю Акулова. Карасик, ты тут чего? Я шел за тобой следом. Думал, они на тебя набросятся, а я заступлюсь. И тогда мы с тобой помиримся. Мы же вовсе не ссорились. Но все равно я шел за тобой и... Ну, в общем, следил. Спрятался у забора и все слышал. Хотел за тобой в лодку, но не успел. И побежал сюда. Ты все равно приходи. Не знаю, может, потом. И карасик боком выскользнул из дежурки. Петя возился с жарким электрическим обогревателем. Потом он велел Генчику раздеться, уложил вниз пузом на лавку и начал тереть рукавицы из шинельного сукна. Генчик терпел, терпел и заверещал. Ой, хватит! Всю кожу содрал! Так тебе и надо, чтоб дурью не маялся. Спасатель нашелся. Ну и спасатель, да. Я живое существо спас. Ай, ты старший спасатель, а я младший. Ну хватит меня обдирать. Спасатели и старшие, и младшие должны головой думать, а не вот этим местом. Чтобы их самих спасать не пришлось. Мы и плаватель в разбитом корыте. Ай, я больше не буду. Хватит, а то Ленке скажу, чтобы не выходила за тебя. Я вот тебе скажу. Петя поставил Генчика на ноги, закутал в мохнатую фуфайку и опять дал глотнуть горячего с сахаром. Просто кипяток. Ты меня уморишь. Хватит меня мучить, я домой хочу. Сиди, пока шмотки не высохли. И расскажи про все подробнее. Генчик рассказал и признался даже, как раньше боялся Шкурика и как его чуть не прострелил. Петя слушал задумчиво, потом пообещал. Я про этот случай рассказ напишу. Будет называться «Младший спасатель Бубенцов». Правда? Значит, я попаду в книжные герои? Ура! Ну, до книжки мне далеко, а в газете, может, напечатают. Хорошо иметь родственника-писателя. Ты мне подразнись. Опять варежку возьму. Я больше не буду. Когда одежда высохла, Петя отвез Генчика на моторке к тележному спуску и проводил до дома. На следующее утро Генчик понял, что сейчас побежит к Зое Политовне. Сию минуту. В конце концов, есть повод. Надо отдать пистолет. А дальше будет видно. Но расстаться с пистолетом вот так сразу было жаль. И Генчик пострелял с крыльца. По бельевым прищепкам на веревках, по жестянкам и головкам одуванчиков. Меткость была уже не та, что прежде. Случалось, что и мазал. Но огорчения Генчик не чувствовал. Теперь не все ли равно? Наконец не осталось в карманах шариков пуль. Генчик нащупал напоследок лишь сухую мелкую горошину. Что ж, она тоже годилась. Но с крыльца Генчик стрелять не стал. Зарядил последний раз пистолет и пошел за сарай. Там, надо же, какое свинство! Раздавив краем восточную часть игрушечного города, лежала в траве летающая тарелка. Выпуклая, серебристая, метра три в диаметре, блестела иллюминаторами, как ни в чем не бывало. Генчик просто обалдел от такой наглости. Разлеглась, как у себя дома. А ну, пошло отсюда! Тарелка тяжело поднялась и повисла метрах в семи от земли. На траве и городе темнела ее круглая тень. Городской парк с каруселями, мост через канал, дома вокруг площади с фонтаном и сам фонтан — все оказалось всмятку. Генчик брякнулся над развалинами на колени, в сердцах плюнул через плечо в сторону тарелки и стал горестно собирать несчастных жителей города в ладонь. Зоя Ипполитовна поднялась поздно, вялая, как после гриппа. Поставила на электрическую плиту оцинкованный бачок с водой для стиральной машины. Конечно, и душа болит, и скорченные пальцы ноют, но пока жива, забрасывать хозяйство нельзя.